Глава 9. «Хороший ты парень, Владимир Лопухов, но какой-то...» «Какой?» — напрягся Вова. «Не наш, не советский». «Как это не советский? А чей же тогда?» Голова гудела с бодонища. Вчера одной флягой не ограничились. Пришли медали за прорыв в Михайловку и красная звезда Никифорову. Поэтому сначала обмывали Вовины права, потом медали, потом помянули... Еще за местным самогоном кто-то бегал, потом... Что было потом, Лопухов помнил смутно. Растолкали его ближе к полудню и обрадовали. «Отвезешь особиста в штаб корпуса. Старшина путевой лист уже приготовил». Особист в бригаде был новый. Прежний получил майора и пошел на повышение. Вместо него прислали старшего лейтенанта. Старлей был из борзых, носом землю рыл, вынюхивая измену и трусость везде, куда мог дотянуться его длинный нос. Сунул он его и во второту, но был прямо и прилюдно послан кальманом по всем давно и хорошо известному адресу, на время притих, но не успокоился. Перед поездкой Вова выпросил на кухне здоровенную ядреную луковицу и торопливо ее заживал, причем без хлеба. От этого выхлоп стал только хуже, а во рту будто насрали, но исправлять что-либо было уже поздно. Сейчас особист сидел справа от Вовы, дышал лопуховским амбре и вел задушевную беседу. Будь головная боль хоть чуточку меньше, он бы точно задергался и, возможно, прокололся, а так в гудящем мозгу эмоциям места не было. Была только сильная жажда, но прикладываться к фляге Лопухов не рисковал, как бы хуже ни стало. «Не знаю, не знаю». «Вот скажи, ты меня боишься?» «Боюсь», — честно признался Вова. «Вот!» — обрадовался Старлей. «Честный советский человек должен органы уважать и почтительный трепет перед ними испытывать, потому что они стоят на страже его интересов. А ты боишься. Значит, есть в тебе какая-то гнильца, которую я обязан раскрыть до того, как она наружу выйдет и вред советской власти принесет». «Вот вчера у вас во второте пьянка была, и ты в ней, я вижу, поучаствовал. А кто еще с тобой пил?» Тут до Вовы дошло, что его берут на понт, или, проще говоря, тупо разводят. Мысли в голове ворочались тяжело и медленно, да еще и на дорогу надо смотреть, а то бы быстрее сообразил. Сейчас еще и вербовать начнет. «Ну, чего замолк? Отвечай, когда тебя спрашивают». «Я, товарищ старший лейтенант, вперед смотрю. Мне от дороги отрываться нельзя. Не равен час, в аварию попадем». «Шевроле» медленно полз по глубокой, накатанной в украинском черноземе колее. Если бы Вова бросил руль, никуда из нее не делся. «А что до вчерашней пьянки, так все пили». «Ты, Лопухов, хвостом не виляй. Ты конкретно скажи, кто организовывал, кто участвовал, какие разговоры вели». «Ага, сейчас». «Сериалы смотрели и в интернет лазили. Знаем мы эти ваши штучки. Сначала расскажи, потом напиши, а потом и подпиши. Тем более, что основным организатором попойки сам Вова и был». «Да не помню я ничего. По мозгам сразу дало, я и заснул. Вот утром только и растолкали». «Не хочешь, значит, сотрудничать?» — подвел итог особист. «А зря. Придется тебя одного за пьянку наказать, если других грешков за тобой не обнаружится». «А вот хрен вам, товарищ старший лейтенант из компетентных органов. Алкотестеров еще наверняка не изобрели, и никаких норм на всякие промилле еще в природе не существует. Шофера, если он машину не пропил или по пьяной лавочке кого-нибудь не задавил, наказать невозможно. Могут от рейса отстранить, и то, если он на четвереньках в кабину заползает. Ивова это прекрасно знал, и Старлей знал, что он это знает, но роль свою следовало доиграть до конца». «Да за что же, товарищ старший лейтенант, я ж как все», — начал конючить Вова. Однако особист уже потерял к разговору интерес, и грубо лопуховские излияния, абсолютно наигранные и неискренние, оборвал. Остаток пути проехали молча, чему Вова был только рад. По особистскому лицу была видна напряженная работа мысли. Похоже, красноармейца Лопухова ни в чем еще не подозревают, иначе бы не предложили пойти в стукачи. Но если согласится, то самого сексота, даже внештатного, обязательно проверят. Вот тогда точно хана. Нет, соглашаться на такое ни в коем случае нельзя. Но ведь особист не успокоится, других начнет вербовать. Рано или поздно кого-нибудь на чем-нибудь поймает и завербует. Надо будет за языком строже следить, решил Вова, и мужиков обязательно предупредить. И Кальмана. После нескольких попыток особист понял, что автороту в лоб не взять, и на некоторое время притаился, но не успокоился окончательно. А потом стало не до него. Началось освобождение левобережной Украины. Сначала бригаде предстоял небольшой марш, всего-то 150 километров, по карте. На деле пришлось двигаться по разбитой и забитой войсками фронтовой дороге. Танки раскатали ее так, что даже полноприводный «Шевроле» не везде мог проехать самостоятельно. Вова даже пожалел, что ему не достался экземпляр с лебедкой за передним бампером. Многочисленные деревянные мостики на этой пересеченной оврагами, ручьями и речушками местности на такие нагрузки рассчитаны не были. Танковые траки в щепки стирали настил, проседали и трескались опоры. Саперы с ремонтом успевали не везде. Танковая армия шла на запад, навстречу грохочущему фронту. Армия шла, а Вовин Шеви стоял на обочине, и не 90 с лишним лошадей под капотом, ни 20 пехотинцев в кузове не могли сдвинуть его с места. И причина-то пустяковая — обычный прокол. Но это уже был третий прокол камеры за сегодня. Запаска уже стояла, запасная камера была использована, другой не было. И даже одолжить не у кого. Пока ремонтировался, остальная колонна ушла вперед. Несколько раз останавливались другие водители, но кто же отдаст свою камеру дяде? Тем более, что американская размерность в дефиците. Вот и метался Вова по обочине, пытаясь хоть у кого-то получить помощь. А время шло. И чем больше времени проходило, тем больше Лопухов паниковал. За опоздание в такое время можно и под трибунал загреметь запросто. На Вовин призыв о помощи остановилась драная полуторка. Водитель, совсем еще зеленый парнишка, какая от него помощь? «Что случилось?» «Камера вот». «Понятно, бывает». Водитель полез обратно в кабину, но вместо того, чтобы уехать, вылез обратно с деревянным ящиком для инструментов. «Сейчас сделаем. Через полчаса все будет готово». Оказалось, способ ремонта камер прямо на дороге давно уже нашими водителями отработан. Вот только Вова о нем еще не знал. Парнишка ножом очистил резину вокруг прокола, залепил его черной массой, сырой резиной. Потом поставил сверху закопченный поршень от двигателя, плеснул в него точно отмеренную дозу бензина и поджег. Через несколько секунд процесс вулканизации закончился. «Вот и все! Бывай, земляк!» Водитель полуторки забросил еще горячий поршень обратно в ящик, крутанул кривым стартером движок своего пепелаца и поехал. Изумленный Вова с трудом оторвался от чудесным образом подчиненной еще теплой камеры. «Эй, подожди!» «Куда там?» «Уехал». Вова даже спасибо сказать ему не успел. Дальше он лихорадочно с помощью пехотинцев запихивал камеру под покрышку, бортировал колесо, орудовал насосом и закручивал гайки. Дальнейшая дорога прошла без больших приключений. К обозначенному сроку он опоздал, но к началу наступления все-таки успел. Прибыл Шеви далеко за полночь, а в 5 утра бригада уже начала движение. Оборона немцев была уже прорвана стрелковыми частями, корпус сразу же вышел на оперативный простор, началась гонка к Днепру. Хотя гонка это назвать можно было только с большой натяжкой. Отступая, немцы взрывали все, даже самые мелкие мостики на дорогах. Танки еще могли двигаться вперед, но колесные машины с пехотой отставали в ожидании, пока саперы приведут очередной мост в порядок и сдерживали рвущиеся вперед колонны. К вечеру горючее у танков начало подходить к концу. Вова решил, что сейчас его пошлют в тыл, но ошибся. Он не знал, что быстрый и относительно легкий прорыв немецкой обороны стал неожиданностью для нашего командования. Горючее для танков осталось в ранее предполагаемом месте сосредоточения корпуса, который сходу поспешно бросили в образовавшийся прорыв. Подвести его по забитым наступающими войсками дорогам не успели, и командование корпуса приняло другое решение. «Лопухов, завтра пойдешь с передовым отрядом». В прежнее время эта новость довела бы Вову до желудочного расстройства, а сейчас выслушал ротного и даже не огорчился. Привык, наверное. А может, виной тому была предыдущая почти бессонная ночь. Еле успел перехватить пару часов перед самым рассветом. И сейчас спать ему хотелось смертельно, а осмысление всего происходящего можно отложить до завтра. До завтра, до завтра. Растолкали Лопухова пехотинцы. «Подъем! Заводи свою шарманку!» Шарманка у Вовы заводилась электрическим стартером. Поддержание этого хозяйства в исправном состоянии было Вовиной гордостью, хотя и требовало постоянных трудозатрат, но каждый раз крутить ручку ему категорически не хотелось. Не успев опомниться и даже не перекусив, он оказался в колонне из 4 танков, пары голожопых Фердинандов и десятка грузовиков. Первая половина дня прошла в борьбе с дорогой и с разрушенными мостами. После полудня Вова даже успел перехватить, пока чинили очередной мостик 2-го фронта с куском черствого хлеба. Внезапно обнаружилось, что эти танки, да еще идущий впереди Студебеккер, единственная прослойка между ним и кучей злых фрицев. Передовой отряд бригады догнал отступающих немцев. Немцев было больше, с батальон. Еще совсем недавно подобная встреча вылилась бы в серьезный бой, но времена были уже не те. И фрицы тоже. Немцы обнаружили их раньше, грохот 34-ок никуда не спрячешь, но времени на то, чтобы развернуться и встретить русских, как полагается, у них уже не было. Бой был коротким, немцев просто смахнули с дороги сходу, как надоедливую муху. Без потерь, правда, не обошлось. Танки расползлись с дороги, а шедший впереди Студер, приняв на себя пулеметную очередь, осел на дырявых покрышках и запарил пробитым радиатором. Поддавшись общему азарту, Вова расстрелял целый диск, не обращая внимания на цвиркающие вокруг пули. Даже укрытием не озаботился, пока залегший рядом с ним автоматчик не поймал пулю чуть пониже пилотки. Немцы огрызались. Недолго. Нечего им было противопоставить советским танкам. Бросив обоз, фрицы убрались с дороги, оставив победителям 2 десятка пленных, по большей части раненых. Преследовать их не стали. Не до того было. Торопливо похватав трофеи из брошенных телег, запряженных здоровенными першеронами и мелкими крестьянскими лошадками, колонна двинулась дальше. Вовин «Шевроле» получил всего пару дырок. На скорость полученные повреждения не повлияли. К вечеру, когда солнце уже касалось краем гряды холмов на горизонте, слева от дороги показались домишки и церковные купола какого-то городка, но колонна взяла правее, и вскоре впереди показалось широкое поле, поросшее кустарником. Пыль от идущих впереди танков мешала обзору, да и не до окружающих красот было водителем. И только когда за растительностью блеснула поверхность воды, Вова вдруг понял, что это не кусты, камыш, холмы впереди, высокий правый берег, а лента реки — Днепр. Через несколько минут Шеви замер в полусотни метров от берега. Стих шум моторов, забухали сапоги прыгающих из кузова пехотинцев, но Лопухова эта суета уже не касалась. Он выбрался из кабины и пошел вперед, пока его ноги не начали тонуть в иле, а вода слезнула с сапог дорожную пыль. Противоположный берег хранил неподвижность и молчание, которое в любой момент могло прерваться грохотом орудий и треском пулеметных очередей. «А хорошо-то как!» Ранняя украинская осень, красноватый диск солнца, дарящий последние капли ласкового тепла. Если бы не суета за спиной, выдающая время от времени выкрики команд и привычные матерные тирады, то можно подумать, что и войны никакой в природе нет. И только сейчас Вова понял, как же он устал за этот осенний день. «Лопухов! Саныч! Вот ты где!» Степаныча нелегкая принесла, как всегда, не вовремя. «Чего надо?» «Пошли, взводный зовет. И машину убрал бы за хату, а то не ровен час». Машину Вова убрал. Пехотинцы торопливо шмонали берег в поисках любых плавсредств. Немцы постарались забрать с собой все, что можно, Но три лодки, притопленные местными в камышах, нашли быстро, сами же местные и показали. Для них, кстати, появление советских танков неожиданностью не было. С их же помощью быстро сколотили пару плотов, и едва стемнело, вся эта флотилия растворилась в тьме реки под плеск самодельных весел. Всего этого Вова не видел и не слышал. Он спал. Привычно скрючившись на дерматиновом диванчике узкой кабины ленд-лизовского грузовика и подложив под голову тощий вещмешок. Даже вспыхнувшая после полуночи на противоположном берегу стрельба, немцы наконец обнаружили стремительный бросок десанта на их незанятой еще позиции, не разбудила его. Разбудил Вову взводный. Война за ночь не закончилась, пора собираться в путь. Выехали затемно. Вовин Шеве шел третьим, сразу за Студбекером Степаныча. Обратная дорога затягивалась, приходилось постоянно уступать дорогу спешащим к Днепру колоннам. К полудню начали попадаться застывшие у дорог танки и самоходки, укрытые ветками и кустами до самых башен. Именно за горючим для них и ползли по разбитым украинским дорогам машины взвода ГСМ. Начало налета Вова проморгал. Увидел только, как передний студер свернул с дороги, и его задний борт начал приближаться. Он автоматически придавил тормоз и вывернул руль. Степаныч выпрыгнул на дорогу и тут же нырнул под свой грузовик. «Воздух», — догадался Лопухов, повторяя маневр опытного водителя. И только оказавшись под машиной, он услышал вой пикирующих самолетов. Первая бомба легла далеко. Дрогнула земля, и пару секунд спустя до ушей добрался грохот взрыва. Тряхнуло ощутимее, удар по ушам был намного сильнее. Вова на всякий случай открыл рот. Вовремя. На некоторое время он оглох, а когда слух вернулся, такого истошного, полного нечеловеческой боли вопля он еще никогда не слышал. Даже в 41-м. Даже четвертая бомба, рванувшая неподалеку, не смогла полностью его заглушить. Подняв голову, Вова ахнул. Студебеккер Степаныч пылал. Горел бензин, а рядом с машиной метался охваченный огнем человек. Лопухов пули вылетел из-под машины, не обращая внимания на продолжавшуюся бомбежку. Он, подскочив на несколько метров, сообразил, что голыми руками он помочь ничем не сможет. Метнулся назад к кабине за старым ватником, физически ощущая, как утекают драгоценные секунды. Степаныч с воем катался по земле, когда Вова накинул на него ватник и навалился сам, пытаясь погасить пламя. Ладони обожгло резкой болью, но, сдержавшись, Лопухов сам заорал, но ватник из руки не выпустил. Набежали еще люди, натащили тряпок, но проклятый бензин продолжал полыхать. Не выдержав, Вова бросил все-таки тлеющий ватник и откатился в сторону, размахивая обожженными руками. Пламя, наконец, сбили. Когда тряпки со Степаныча стащили, Вову чуть не стошнило. Более-менее целыми остались только сапоги. Обмундирование сгорело полностью, обугленное мясо, лопнувшая кожа. Зрелище не для слабонервных. Тем не менее он был еще жив, кричать уже не мог, только негромко выл и слабо шевелился. «В госпиталь бы надо!» «Какой госпиталь?» — не выдержал Вова. «Дайте человеку умереть спокойно!» Ему и самому было хреново, кожа на ладонях вздулась волдырями, некоторые из них лопнули, причиняя едва терпимую боль. «Перевяжите его!» — приказал Никифоров. Через несколько минут, пока Вове бинтовали руки, Степаныч ушел. Вздрогнул в последний раз и затих. «Машину вести сможешь?» — поинтересовался лейтенант. «Смогу!» — кивнул Вова. «Похоронить бы надо Степаныча, нехорошо его так оставлять». Никифоров уже было открыл рот, сказать, что там люди горючие ждут, но передумал и согласился с Вовой. Действительно, нехорошо. Сколько их таких осталось лежать вдоль дорог? А этого надо... — А время мы наверстаем, — поддержал Вова Михальченко. — Я за лопатой. Речей никто не говорил. Прощального салюта не было. Остался только невысокий холм могилы, да частично обгоревшая доска с нацарапанными ножом буквами. Дата рождения никто не знал, а документы Степаныча сгорели вместе с гимнастеркой. Насчет машины везти Это Вова в запале погорячился. Хоть и не часто надо руль на большие углы крутить, чаще достаточно только держать и чуть подруливать, но уже через несколько километров на бинтах стали проступать кровавые пятна, а боль в руках становилась нестерпимой. С трудом он дотянул до очередного затора. Узкий, едва отремонтированный саперами мост был перегорожен сломавшимся грузовиком. Вокруг собралось какое-то начальство, размахивало руками и что-то орало, с такого расстояния не разобрать. Еще несколько суетилось у самой машины. Видимо, водители пытались реанимировать умерший в неудачном месте аппарат, но время шло, а грузовик продолжал стоять. В конце концов начальству все это надоело. Сзади к Судебекеру подъехал танк и двинул его вперед. Грузовик уперся, танк нажал, студия развернула, и он, сломав свежие белые перила, сполз с моста вниз. Глубина здесь была небольшая, и он уперся кузовом в дно, оставив передние колеса на настиле моста. Танк сдал назад и со второго захода окончательно расчистил дорогу. Встречный поток техники и пехоты хлынул на западный берег. — да ты совсем плох. В медсанбат тебя надо. Дальше играть в героя уже не было сил. — Надо, лейтенант. Садись за руль.